Я могу понять, как Да. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью кредита «Кстати, финанс». Меня зовут Утепова Карина Аскаровна. Разговор записывается. Спасибо, Сергеевна, мне нужна. Это вы, да? Да. Я звонила по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией. Честное слово, у вас имеется долг 46 700 рублей. Это оплата для вашего полного погашения. По требованию кредитора вам необходимо оплатить задолженность в течение 3 рабочих дней. Оплата поступает от вас? Нет. Почему нет? Не хочу платить. Погромче говорите, Анастасия Сергеевна, или вы еще не проснулись? Еще не проснулась. Еще не проснулась? А на работу что, не собираетесь? Нет. Деньги зарабатывать, чтобы отдать микрофинансовой компании, честное слово? Не, не собираюсь. Нет? Ну, вы, значит, мастер своего дела. Можете только брать денежные средства, отдавать не можете. Угу. У вас задолженность перед компанией «Оптимус», «Экофинанс», честное слово. Да вы прям долга в как шелках, Анастасия Сергеевна. Угу. Угу. Ну, просыпаемся, просыпаемся. Что вы там говорите, это не пойму. Не, ну я уже все сказала, я, короче, сплю. В городе Ахтубинске, да? Дом 29 проживаете? Ага. Все, я сплю, ты по данному адресу? Я вообще-то говорю, надо просыпаться и идти работать на площадь 8, ясно вам? Какая бессовестная женщина спит она. Еще работаете юристом. Какой из вас юрист? Вы должница очень хорошая, а не юрист, ясно вам? Платить когда будете, Анастасия Сергеевна? Просыпаемся. 28 время. Спите все. На работу не собираетесь, что ли вы? Так и будете сидеть с долгами своими. Всю жизнь проспите, ясно вам? Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Национальная служба взыскания вас беспокоит. Меня зовут Мещеряков Иван Андреевич, я вот записываю. Скажите, пожалуйста, Анну Алексеевну могу услышать? Слушайте. Это вы, верно? Верно. Скажите, вот у вас имеется задолженность ППС 17 510 рублей. Почему не оплачиваете ее? А зачем мне с вами это обсуждать? Ну, потому что у вас имеется задолженность, почему? Вы отвечаете на вопрос «почему», а я задаю вопрос «зачем». Что? Вы отвечаете на вопрос «почему», а я вам задаю вопрос «зачем». Как это «зачем»? Я же говорю, потому что это в ваших интересах. Вы снова отвечаете обсуждать на вопрос «почему», а я задаю вопрос «зачем». Вы понимаете, нет, что я вам вообще говорю, или вам абсолютно безразлично, что я у вас происходит сейчас? Я все прекрасно понимаю. А вы понимаете, какой я вам вопрос задаю? Ну, а что вы ерничаете? Ну, а что вы ерничаете? Вы хотите позадавать вопросы, вы позвоните на горячую линию, вам ответят на все ваши вопросы. А вам нельзя задавать вопросы? Сейчас я вам звоню для того, что... Что? Вам нельзя задавать вопросы? Почему же можно? Ну, вы сперва на мои вопросы ответьте. Почему? Ну, почему задолженность не погашаете? А почему сначала ваши вопросы? Вы почему назову? Вы что? Вы отказываетесь на ответить, я правильно вас понимаю? А почему сначала ваши вопросы? Я правильно понимаю? Вы отказываетесь на контакт идти? Вы игнорировать меня будете? Тогда я вас тоже буду игнорировать. Хорошо, я вынужден освободить линию. Всего доброго вам. До свидания. Всего хорошего. Алло. Да. Здравствуйте. Финансбанк, Иванова Ольга Николаевна. Могу поговорить с вами, Махкамовной? Говорите. Это вы? Это мы. Это звонок из Росфинансбанка, отдел дистанционного взыскания. По поводу вашей задолженности звоню. Уточните, почему с декабря 2017 года у вас перестали поступать выплаты? Для выплат денежных средств у меня нет. Но вы же живете на что-то, значит, нужно выделять денежные средства. Но для жизни денежные средства у меня есть, а на выплаты нет. Ярина Махкамовна, значит, нужно расставлять приоритеты и выплачивать денежные средства. Но тогда мы тоже расставляем и передаем дело в коллекторское агентство. Хорошо. Поэтому, когда к вам приедут сотрудники из агентства, сумма будет уже в 2-3 раза больше. Ага. То есть это не та сумма будет, которую вы должны сейчас на сегодняшний день банку, а более. Вот, звонить в слезах, тут уливаться не надо. Нет, не будет. И умолять, чтобы вернули ваш договор. Да, это в мечтах это понятно, ваших, да? Влажных только может разговор произойти. Разговор записывается, вот, а поэтому в статье 77 Гражданского кодекса Российской Федерации сейчас фиксирую отказ от оплаты. А, то есть вы сейчас отказались оплачивать. До свидания. Чего звонили-то? Да-да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Сазонова Олеся Сергеевна, старший кредитный инспектор компании «Прямоколлегия», судебный отдел. Уведомляю о записи разговора. Лариса Викторовна, вы? Да. Дату рождения назовите? Нет. Что нет? Нет, не назову. Что, я угадывать буду? Хотите угадывать. Когда будете решать свои финансовые проблемы? Какие? Чего финансовые вы боитесь проблемы? 53 года? Свои финансовые проблемы. Не да знаете, нет, о чем никаких, речь? Нет, вообще не в курсе. Да что вы говорите? Ну, при личной встрече тогда вам разъясним подробно. Значит, это никогда не произойдет? Слышали меня? Я теперь никогда не узнаю. Произойдет, Лариса Викторовна. А ну, в следующий раз не бойтесь дату рождения назвать. Какие личные встречи? Это мне придется к вам ехать, да? А вот такие личные встречи. А что же вы голос повышаете? Не повышайте, успокойтесь. Я повышаю голос. В течение 2 недель. Голос, утра. Вы повышаете. А до 7 вечера. Абсолютно. Ожидайте. Разговариваю. Нет, я не буду. Ждите 2 недели. Не буду. Вы меня услышали? Вы же лжете. Будете, сейчас. Никуда вы не денетесь. Лжете. И будете решать свои финансовые проблемы. Нет у вас никакого. Будем вас мотивировать на постоянной основе. У вас ничего не выйдет. Лариса Викторовна, ожидайте. Уважаемая не буду Лариса я ничего Викторовна, ожидать. Хорошего дня. А вам до того свидания. Же не желаю. Ждите. Пока. Здравствуйте. Да, слушаю. Скажите, пожалуйста, Анна Алексеевна, с вами общаюсь я. Со мной. Анна Алексеевна, компания «Эверест» Андреева Яна Александровна, разговор записывается. Насколько вижу, звонок поступает по вопросу задолженности перед компанией «Метрокредит». Мы общались с вами на эту тему. Вроде как вы банкротство, да, оформляете, насколько я вижу. А зачем мне с вами это обсуждать? Ну как зачем? Во-первых, документы по данному вопросу мы не видели. Номер дела по банкротству вы нам не озвучили. Проверить информацию мы не можем. Касательно того, что вы проходите данную процедуру или готовитесь к ней. Mm-hmm. Пока по решению суда вы банкротом не признаны, не присвоен номер дела, мы не можем расценивать вас в этом амплуа. Для нас вы пока заемщик, который не исполняет свои финансовые обязательства. Понимаете? Я пока еще не видела. Поэтому наша работа... Которые подтверждают, что вы являетесь третьим лицом, которое привлекли для действий по возврату. Ну, данную информацию вы можете уточнить в компании «Метрокредит». Копию агентского договора, если вам это интересует, вы можете получить, если бы захотели, Анна Алексеевна. Нецелесообразно для меня. Ну, как нецелесообразно? Ведется работа активная по взысканию с вас просроченной задолженности. И, Анна Алексеевна, я вам рекомендую быть здесь относительно лояльной и спокойной в этом отношении. Я потому спокойно. Что это в ваших интересах вопрос данный решить. Я тем более вы знаете, что микрофинансовые компании часто оспаривают процедуру банкротства. Вам еще неизвестно, как это все обернется. Я вам понимаете? Все сказала, зачем вы мне свои рекомендации даете. Я вам тоже говорю о том, что пока я не увижу или не услышу от вас номер дела, присвоенный вам по банкротству по решению суда, мы будем продолжать вести нашу деятельность. Звонки, видите письма, свою деятельность, возможно, она бесполезна. Ну, это не вам решать, это Анна мне решать. Алексеевна. Я же вижу, что вы в отношении меня она или нет. Какой-то деятельности, а от меня отклика нет никакого. Ну и что? Что ну нет отклика? Вы думаете, вы единичный случай? Ну, я говорю относительно себя, меня остальные не интересуют. Ну, поэтому не надо утверждать, что нет никакого отклика. Так да я говорю, что нет никакого неизвестно, отклика. Неизвестно, что будет завтра, и а что мне будет послезавтра. Мне известно, ваша деятельность не приведет абсолютно никакому по результату. По поселку, да, вы проживаете в 60? А вы где проживаете? Ну, я боюсь, что эта информация вам ничего не даст. Даже ну и информация, где я проживаю, вам тоже ничего. Здравствуйте. Да. Звонок в профиль. Меня зовут Колесник Ольга Фляница. Дело взыскания Виктории Валерьевны. У вас долг 16 дней, 5800 не оплачиваете. Причина задержки вашего платежа? Не могли бы вы повторить, откуда вы звоните и ваше имя? Профи кредита, где брали займ вы. Угу, 30 000 рублей. Это как-то поможет, я прочитаю с вами Затколесенко Любовь Леонидовна. Я не расслышала, поэтому попросила повторить. Проблемы с этим какие-то или что? Я спрашиваю, почему не оплачиваете 5800 долг у вас? А я же уже ранее говорила. Эта информация впустую прошла, да? А что вы говорили? Теперь платишь у вас по графику. Вы взяли займ, деньги потратили. Теперь ссылается то, что у вас какие-то проблемы, что вы не будете оплачивать. Но если вы знаете, в чем дело, зачем бы повторно спрашивать? Вы в курсе, что документы будут подготавливаться, судебный отдел будет оставляться сумму долга, документы в параллель могут подготовить и правоохранительные органы, что по факту мошенничества проверяли вас, статья 159 Уголовного кодекса России. Хорошо, пусть проверят, я не возражаю. Что вы работаете. Если хоть что-то останется, указывается у вас неверно, поверьте, ничем хорошим это вас не приведет. Ну, все также было по адресам дальнейшем могут выезжать. Если вы получаете заработную плату 40 000 рублей, как вы сказали, почему не оплачиваете? Не в июле вы получили заработную плату. Что значит не хватает? А я то, что знаю, вы взяли деньги, наши 30 000 потратили. Ну что ж, бывает. Бывает? Для вас это норма? Для всех сейчас это норма. Нет, вы по себе не судите других людей, Виктория Валерьевна. Адрес проживания регистрации менялся у вас? Нет, все по-прежнему. Контактные данные телефона есть дополнительные? Есть, но я вам их не дам. Я вас впоследствии предупредила, ищите деньги, оплачивайте. Никто нет, не собирается вам прощать. Нет, не буду оплачивать. Если вам нравится идти по пути наибольшего сопротивления, вы дождетесь того, чего добьетесь. Хорошо, я рад. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Алло. Меня зовут Войта Екатерина Михайловна, главный специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Разговор за это с Ларисой Викторовной. Знакома вам? Да. Это вы? Да. Звоним по поводу долга перед «Альфа-Банком». Сумма долга составляет 48 613 рублей. Оплатить вам необходимо до 3 августа. Когда оплата поступит? С чего вы взяли, что мне это необходимо? Это банк выставил требования на основании 811 статьи. Что где оно? Требования где? Что где оно? У вас в договоре прописано, если вы в одностороннем порядке нарушаете условия договора, то, возможно, банк выставит требования на основании 801 статьи в полном объеме, что и произошло. Здорово. Так а где требования? Я не слышу вас. Погромче, пожалуйста. Говорите почетче, погромче. Где требования? Где требования? В банк обратитесь, вам озвучит такое же требование, что я вам сейчас говорю. Так значит, банк не выставил все-таки требования еще пока? Выставил. Расторг договор, выставил требования. Да? А разве банк может в одностороннем порядке расторгать договор? Конечно, конечно. А разве вы можете в одностороннем порядке нарушать условия договора? А, ну все, если договор расторгнут, тогда о чем мы говорим? Нет, не все. Не все. О чем мы говорим? О вашем долге мы говорим. Так а какой долг, если банк расторг договор со мной? Банк расторг договор, не долг, что? Договор на ежемесячные платежи. Так, но договор-то расторгнут. Конечно, ну. Да, но долг-то не исчезнет. Да как какой долг, если договор расторгнут? Лариса Викторовна, я не собираюсь вам сейчас объяснять, что такое... А зачем вы тогда позвонили? Если вы не знаете... А зачем вы тогда позвонили? Позвонили вам, чтобы уточнить, когда вы оплатите за договор. Ну, если договор уже расторгнут, то значит я вам ничего не должна. Лариса Викторовна, да. Не настраивайтесь на переговоры. У вас, понимаете, система это не работает. А вы настроены на переговоры конструктивные? Конечно. Ну а почему вы тогда, если вам отвечают то, что вам не нравится, вы начинаете нервничать? Нервничать. Ну вы голос повышаете. Абсолютно не повышаю повышали. Голос. Ну зачем вы обманываете? Я же слышала, как вы повышали голос. Когда поступит оплата? Да никакой оплаты не будет, раз договор расторгнут, я никому ничего не должна, все. Ну, в таком случае, Лариса Викторовна, так как мы с вами дистанционно прийти ни к чему не можем, скорее всего, будет организовано выездное мероприятие, утирая, потому что ваше энергия не работает в сотруднике выездного выискания. Вы взрослый человек, Лариса Викторовна, совершенно неправильно себя ведете, не актуальное данное поведение. Вы кто такая, чтобы меня жизни учить? А что значит, кто такая? Я сотрудник банка. И что, вам это дает разве кого-то, право кого-то жизни учить? Вам звонят, вас никто не учит жизни. Ну, так а зачем вы даете какой-то анализ моим действиям? Оценку моим действиям? Потому что анализирую. Так а это разве входит в ваши обязанности что-то анализировать? Вы позвонили, чтобы скрипт прочитать. Вот и прочитайте свой скрипт и повесьте трубку. Да не вам решать, что мне нужно прочитать. Ну, так а и не вам решать, что мне нужно делать. Нет, не вам решать. Да кто вы такая, еще раз повторяю? Ну, я же вам представилась уже. Ну и что, Ларисе, что вы мне представились? Разве то, что вы представились, дает вам позволение давать мне какие-то рекомендации? Конечно, за что вы так затарахтели? Успокойтесь. Давайте спокойно разговаривать. Не тарахтите, пожалуйста. Вас неприятно слушать, когда вы так тарахтите. Тогда кладите трубку. Нет, вы повесите трубочку первой. А то вы потом говорите, что я трубки бросаю, обманываете в который раз. Поэтому бросьте-ка вы трубку. Вы вроде бы взрослый человек, заведующий магазином, да? Да. И? Но совершенно не актуально ваше поведение сейчас. Не актуально? Вы знаете значение слова «актуально»? Барышня, вы не в попад слова употребляете, вы в курсе? Во-первых, меня зовут Екатерина Михайловна. Я буду обращаться к вам так, как считаю нужным, барышня. А во-вторых, у нас разговор записывается. И что? Если вам передать дело в суд, то что? Разговоры могут быть привлечены к делу. Вы обманываете. Опять обманывать. Какая же вы обманщица? У вас носик не растет каждый раз, когда вы врете? А что случилось, Лариса Викторовна? Вы не что у меня случилось? Что у меня случилось? А с чего взяли, что у меня что-то случилось? Ну почему не оплачиваете? Так договор расторгнут, я никому ничего не должна. Ну хорошо, до расторжения договора почему не оплачиваете? Ждала, пока договор расторгнут. Ларисе, я вас услышала. Отлично. Лучше бы поняли, конечно, но что ж поделаешь, если этого не дано, достаточно услышать. Ларисе Викторовна, что случилось? Прекратить разговаривать? Навсегда больше никогда мне не говорить, да? Вы мне не разрешаете разговаривать? Да. Вы мне не разрешаете, да? Вам ни к чему, чтобы я разговаривала? А что вам такое? Вы хотели монологом? Так вам на радио надо. Занимать. Мечтали, наверное, с детства на радио поработать. И мечта не сбылась. И вы расстроились, да? И теперь пытаетесь реализоваться на этой работе. Понимаете? Ларисика, вы бы лучше реализовались самостоятельно и оплатили свой... Так а я реализована вполне. А оплата каким-то попрошайкам чего-то не входит в мой план самореализации. Вы опять кричите. Вы слышите, что вы опять кричите?